Мария. Мария видела, как Дмитрий обогнул на катере Фрею, подвел его к корме траулера и снова заглушил мотор. Затем он крикнул одному из матросов, и тот, перебравшись на борт Святой Магдалины, поймал моток каната, который бросил ему Дмитрий, и принялся крепить катер к корме судна. Ей было приятно наблюдать за их точными слаженными движениями. Нравилось, как Дмитрий уверенно отдавал команды, как он двигался, как перебирался с катера на борт траулера. Во всех его движениях чувствовалась уверенная сила и своеобразная тяжелая грация. Вообще было в нем что-то такое от хемингуэевского героя. Вечного одиночки, сдержанного, немногословного. Такого, которому, кажется, никто в мире не нужен, потому что он всегда и везде сам за себя. Может быть, действительно, в ту первую их встречу они не нашли общего языка? Неверно друг друга оценили, не поняли. Так ведь бывает. В принципе, она привыкла относиться к людям открыто и стараться видеть в человеке хорошее. А первое впечатление может быть и обманчивым. «Ну что, уже жалеете, что опустили законную добычу?» Усмехаясь негромко, сказал подошедший Стивен. «По морскому закону траулер был бы ваш, а теперь достанется портовому служащему». «Он не служит в порту», — машинально возразила Мария, продолжая наблюдать за Дмитрием. В слепящих солнечных лучах видно было, как удивительно ловко для такого крупного, даже тяжеловатого тела тот движется. «Дмитрий — метеоролог, работает на местной станции. Там мы и познакомились». «Метеоролог? Русский», — защелкал пальцами Стивен. «Слушайте, а я, кажется, даже что-то о нем слышал». «Точно, теперь припоминаю. Эти несколько дней, что мы стояли тут, в порту, мои ребята, конечно же, проводили вечера в местных кабаках. И, понятно, насобирали множество сплетен. Ну, так оно всегда и бывает. Сами ведь видели, что творится в порту. Моряки много месяцев проводят в море, оказавшись на берегу, как оголодавшие, набрасываются на любую информацию. Сплетни, легенды, пустые россказни. Обычно я слушаю все вполуха, но, кажется, про этого вашего Дмитрия мне что-то рассказывали. Не могу только вспомнить толком». «Он вовсе не мой», — дернула плечом Мария. «Я его вижу-то второй раз в жизни. И, кстати, Стивен, не кажется ли вам, что нам стоит пригласить его пообедать с нами? Все-таки человек потратил время, приехал сюда, теперь еще вынужден будет отгонять траулер в порт». Потому как Стивен чуть прикусил нижнюю губу, она сразу поняла, что идея его не вдохновляет. Мария, конечно, понимала, что нравится Стивену. Все эти долгие разговоры вечером на палубе. Якобы случайные прикосновения, взгляды, комплименты. Нельзя сказать, чтобы и он не нравился ей. Человек с такой интересной судьбой, сильной, мужественной, с железной волей. Нужно обладать дьявольски крутым характером, чтобы в подобных обстоятельствах не сломаться, не озлобиться, не остаться жалким, потерявшимся в жизни неудачником, а найти дело, которое придется по душе, достичь в нем успеха, заработать репутацию. Конечно, это располагало к себе. К тому же Стивен был хорош собой, высокий, подтянутый, гибкий, несмотря на зрелый возраст. Тонкие, немного хищные черты лица, цепкие глаза, зачесанные за уши волосы с проседью. А еще с ним было интересно. Он много ездил по миру, много повидал. Знал сотни удивительных, пугающих, забавных, загадочных историй. Умел найти к собеседнику подход, расположить к себе, очаровать. Умел и выслушать, если нужно, проявляя искренний интерес, что, конечно, не могло не подкупать. Мария отдавала себе отчет, что при других обстоятельствах у них со Стивеном могло бы что-нибудь получиться. Только вот сейчас роман был совершенно не к месту и не ко времени. Она здесь всего на несколько дней. Деньги, выделенные на командировку, имеют свойство заканчиваться. И от эффективности ее работы зависит, сколько данных она успеет собрать. И помогут ли они ей в ее исследовательской работе о Тире. И отвлекаться сейчас на личные отношения, все усложнять, а потом, когда настанет время отъезда, мучиться сожалениями? Нет, она этого определенно не хотела. Поэтому старалась поддерживать со Стивеном ровно дружеские отношения и никак не поощрять его ненавязчивые, но вполне определенные ухаживания. Твердо дать понять, что ни на какие отношения, выходящие за рамки рабочих, рассчитывать не стоит. И если сейчас ему показать, что она проявляет слишком уж большой интерес к Дмитрию, если он вдруг увидит в ученом соперника, то следовало точнее обозначить позиции. Дмитрий Стивену не соперник, потому что и соперничать-то им не в чем. Ни к каким интрижкам она сейчас не расположена. «Так как же, пригласим его пообедать?» Она обернулась к Стивену. Что на этот счет говорит морской закон? Я думал, вы хотите как можно скорее вернуться к погружениям, едва заметно хмурясь, возразил тот. Так и есть. Но ведь сегодняшний день все равно пропал, а лишний человек за обедом много времени не отнимет. Стивен помолчал, обдумывая что-то, а потом кивнул. Хорошо, конечно, пойду отдам распоряжение. Дмитрий поначалу не хотел оставаться обедать, утверждая, что ему нужно возвращаться на станцию. «Тот мальчик-интерн, с которым вы успели тогда познакомиться, в мое отсутствие наворотит там дел», — оправдывался он. Но Мария возражений не приняла. «Ну послушайте, какова вероятность того, что за время вашего отсутствия случится какой-нибудь страшный катаклизм? А если и случится, то произойдет он, скорее всего, здесь, с Кавачи, и вы сможете собрать информацию, так сказать, на месте событий. Оставайтесь, Дмитрий. И потом, вы же интересовались пробами, которые нам удалось собрать». И тот, пожав плечами, согласился. Пока в кают-компании накрывали стол к обеду, Мария показала Дмитрию полученные образцы. Тот внимательно разглядывал пробирки, листал ее записи, хмурился, задавал уточняющие вопросы. «Вы решили брать пробы в 5 местах? А вот здесь, севернее? Угу, интересно». Мария и не заметила, когда они вдруг вступили в эмоциональный научный диспут. Дмитрий, как оказалось, тоже интересовался вулканами. И Мария незаметно для себя начала рассказывать ему о своих исследованиях Тиры. А тот в ответ поведал о том, как некогда занимался изучением вулканов на Камчатке. Было даже удивительно, как, оказывается, могут загораться глаза у этого сдержанного, мрачноватого человека, когда он вдруг начинал говорить о том, что ему интересно. Они так увлеклись, что совершенно забыли о времени. И когда в дверь постучали, а затем заглянул Стивен и сообщил: «Обед давно накрыт, ждут только вас». Они переглянулись смущенно, как нашкодившие подростки. Сегодня кок приготовил спагетти с соусом маринар, и Стивен, расположившись за столом, завел разговор об истории этого соуса. В 17 веке, когда еще не знали консервантов, было довольно проблематично сохранить на корабле свежие овощи. Без них же у матросов начиналась цинга, и соус маринар придумали в качестве способа консервации помидоров. Его можно было брать с собой в плавание бочками и не бояться, что овощи испортятся. Стивен, как и всегда, рассказывал очень интересно. Однако сегодня Марии почему-то казалось, что он делает все слишком демонстративно. Как будто чувствует, что ее внимание не принадлежит, как обычно, целиком ему, а направлено на кого-то другого и намеренно пытается перетягивать одеяло на себя. Впрочем, Дмитрий как будто ничего подобного не заметил. Наоборот, принялся задавать Стивену наводящие вопросы, и разговор постепенно перешел на морские обычаи. За обедом Павел во все глаза смотрел на того самого хама и жена-ненавистника, о котором ему рассказывала Мария, и все пытался вывести Дмитрия на чистую воду. Тот отвечал спокойно, вежливо, и во время разговора проявил столько такта и рассудительности, что Паша, улучив момент, шепнул Марии: «Ну и че ты распиналась? Нормальный мужик. Ну, может, угрюмый немного. Я-то думал, там совсем Дракула какой». После обеда, когда принесли кофе, речь за столом снова зашла о Кавачи, об исследованиях, которые успела уже провести группа Марии. «Паша, ты представляешь, у Дмитрия есть подводный трактор «Краб», — сообщила Мария. «Он может передвигаться по дну и с помощью манипулятора брать пробы воды и грунта». «Ого!» — тут же заинтересовался Павел. «И вы уже спускались на нем к Кавачи? Слушайте, а что, если нам объединиться, а? С вашим оборудованием и с нашими разработками мы могли бы вдвое эффективнее заниматься исследованиями». Кажется, в самом начале вашего пребывания здесь Мария именно это и предложила Дмитрию. Но общего языка они не нашли, — ядовито вставил Стивен. «Так это когда было?» — махнул рукой Павел. «Теперь-то мы все, считай, друзья. Может, договоримся? Чисто по-дружески. Во благо науки», — продолжал балагурить он. Несмотря на шутливость тона, Павел был явно настроен серьезно. «В принципе, — начал Дмитрий, — в те дни, когда у меня на станции нет смен, я мог бы...» «Насколько я помню», — снова вклинился в разговор Стивен, — «самое важное в экспедиции — это полностью доверять ответственности сотрудника, отвечающего за подготовку. Я бы на вашем месте, Павел, не спешил. Ваш батискаф, как я понимаю, неоднократно проходил проверки, да и не раз уже опробован вами. Что же касается оборудования Дмитрия, ни о каких проверках вам ничего не известно. Вы знаете только то, что он сам вам рассказал. Однако можете ли вы доверять научные исследования человеку, которого видите впервые, пользоваться его оборудованием, тем самым подвергнув опасности жизни и здоровья коллег? Марии, в конце концов. Кроме того, не можете же вы всерьез изменить план проведения работ прямо в процессе экспедиции? На что вы намекаете? Тут же взвился Дмитрий. Он отставил недопитую чашку и с шумом отодвинулся на стуле от стола. По какой такой причине, вы полагаете, нельзя доверять ни мне, ни моему оборудованию? Господь с вами, я ни на что не намекаю, — холодно улыбнулся Стивен. Более того, я прямо говорю, что у моих друзей нет никаких оснований вам доверять. Мария отметила про себя слово «друзья» и слегка нахмурилась. Стивен что-то уж слишком горячо отстаивает их интересы и претендует на ту степень близости, которой между ними нет. Вы сам понимаете, что в таких местах, как это, каждый европеец на виду, и все, что известно о каждом из нас, передается из уст в уста. Я знаю, что всем слухам доверять не стоит, однако и дыма без огня не бывает, — продолжал меж тем Стивен. Я повторю, что не понимаю, о чем вы говорите. Дмитрий медленно поднялся со своего места. С виду он оставался совершенно спокойным. Устойчивая поза, чуть расставленные ноги, скрещенные на груди сильные руки, невозмутимое лицо. Однако Мария видела, как тяжело вздымается его грудная клетка, как горят темным огнем глаза, и понимала, что он так и кипит от ярости. «Если у вас есть что мне рассказать, выражайтесь, пожалуйста, яснее». «В порту о вас кое-что известно». Все тем же спокойным, даже любезным тоном продолжал Стивен. «Вернее, о вашем научном прошлом. Поговаривают, что вы не всегда были метеорологом, и в это богом забытое место подались неспроста». «Так», — медленно произнес Дмитрий. «И что же еще в порту поговаривают?» Марии вдруг отчаянно захотелось вскочить из-за стула, стукнуть кулаком, закричать, засмеяться, сделать хоть что-нибудь, чтобы прекратить разговор, который, она уже отчетливо понимала, зашел куда-то не туда. Хотелось прекратить все, пока не было сказано непоправимого. Однако сделать ничего она не успела, потому что Стивен уже произнес. «Ходят слухи, что вы некогда были руководителем геологических партий. И одна из экспедиций прошла крайне неудачно. Были жертвы. Кажется, вас даже обвиняли в смерти кого-то. Но, может быть, это всего лишь досужие сплетни?» Он вежливо вскинул брови. «Нет, почему же?» Тяжело переводя дыхание, сказал Дмитрий. «Это правда». За столом повисло молчание. Слышно было, как закричала за окном каюты какая-то ошалевшая от жары чайка. Мария видела, как на висках у Дмитрия блестят мелкие капли пота. Ей самой было трудно дышать от услышанного. Неужели это все правда? И по халатности Дмитрия действительно погибли люди? Как ученый, неоднократно руководивший научными экспедициями, она знала, какой ответственности требует организация и насколько многое зависит от руководителя. Ей самой всегда было трудно избавиться от тревоги, что что-то пойдет не так, что по ее вине могут пострадать люди. Неужели Дмитрий, с виду такой основательный, спокойный и рассудительный, мог подставить под удар свою группу? А впрочем, что вообще она о нем знала? Стивен ведь, по сути, был прав, она видела его второй раз в жизни. Причем в первую встречу он произвел на нее крайне неблагоприятное впечатление. И почему именно вчерашнее, а не сегодняшнее, она считает обманчивым? «Все это правда», — повторил Дмитрий. «И вы, пожалуй, правы. У ваших спутников действительно нет никаких оснований мне доверять. Большое спасибо за обед. Мне, пожалуй, пора ехать». «Зачем же спешить?» — любезно осклабился Стивен. «Надеюсь, я вам ничем не задел? Нам было очень приятно ваше общество. Не стоит все принимать близко к сердцу. Что было, то прошло, как говорится». «Благодарю, но мне пора», — сухо отозвался Дмитрий и направился к выходу. «Вот это вы его мощно», — бросил Павел Стивену. «Зачем так?» «Но ведь я всего лишь повторил то, что слышал», — развел руками тот. «Вы в самом деле считаете, что мне не следовало ничего говорить и нужно было позволить вам и Марии довериться человеку с сомнительной репутацией?» «Да это, в принципе, может ни о чем не говорить», — дернул плечами Павел. «В экспедициях всякое бывает. Разве мы можем знать, кто там в чем на самом деле был виноват? И потом, он ведь на свободе, не в тюрьме. Значит, его вина не доказана». «К сожалению, Павел, бывает и так, что доказать ничего невозможно», — заметил Стивен. «А вы как считаете, Мария?» Мария, к сожалению, знала, что он прав. Действительно, иногда обстоятельства складываются так, что вину руководителя невозможно доказать, хотя никто в ней и не сомневается. Но в то же время прав был и Паша. Возможно, Дмитрий и в самом деле не виноват, как бы события ни выглядели со стороны. Понятно, что в порту будут болтать всякую чушь и распространять нехорошие слухи. Но судить о ситуации мог только тот, кто знал бы случившееся в деталях. Пожалуй, ей не следовало поддаваться первому впечатлению от слов Стивена, а лучше было бы поддержать Дмитрия. Не отвечая Стивену, она поспешно поднялась из-за стола и вышла на палубу. Хотела догнать Дмитрия и поговорить с ним. Может, расспросить о том, что произошло во время экспедиции, или просто дать понять, что она не считает его законченным мерзавцем. Однако было уже поздно, Дмитрий успел перебраться на траулер и завести мотор. Мария хотела крикнуть ему что-нибудь, хотя бы попрощаться, но в грохоте двигателя он бы все равно ничего не услышал. Поэтому она лишь вытянулась у перил и, заметив, что Дмитрий смотрит на нее, махнула рукой. Он коротко махнул ей в ответ, взялся за руль, и траулер двинулся вперед. За кормой рыболовецкого судна болтался по волнам катер Дмитрия.